Глава 29. Мертвые не лгут. Через несколько дней Сеня снова позвонил маме, и тут его ждал сюрприз. Трубку взяла Света. «Это ты!» — радостно закричал Сеня. «А у тебя что, есть еще одна жена?» — спросил низкий голос в трубке, и Сеня поморщился. Опять напилась. «Осипа убили, вот мы и вышли из подполья. Оказывается, он сам от кого-то прятался в Киеве. Вчера по новостям сообщили. В Киеве убит израильский бизнесмен. Бизнесмен грёбаный, туда ему и дорога». «Да ты что? А я с ним на днях говорил», — признался в растерянности Сеня. «Он сказал, что не убивал Лёву». «А он тебе не сказал, что он архангел Гавриил собственной персоной?» — съязвила Света. «Нет, да, кстати, архангел Гавриил. Точно как в том анекдоте», — пробормотал Сеня. «Ты, как я погляжу, там неплохо устроился, анекдот отравишь?» — задиристо спросила Света, но не стала дожидаться ответа. «Короче, дело темное. Ты говоришь, Осип бухгалтера не убивал. Жена его, кстати, тоже из подполья вылезла, и она от Осипа пряталась. Так кто же убил-то? Полиция вообще заявила, что несчастный случай – неизвестное природное явление. И закрыла дело. Классно, да? Деньги пропали, два трупа, а им все природное явление». «Так кто же Осипа приговорил?» – заволновался Сеня. «А ты его сам спроси, он тебе не соврет, мертвые не лгут. А знаешь почему? Потому что молчат». Неожиданно философски заметила Света. В подпитии у нее иногда возникали весьма просветленные мысли. «Ну а ты-то чего опять навеселе? Как дети? Дай мне с ними поговорить». «Дети спят. Ночь у нас уже, а я не пью так слегка. 30 грамм, ну, может, 50. А выпил от радости, что козла этого твоего завалили. Тоже мне козлик безобидный. Не убивал. Я ему не верю». «Так ты ж говоришь, мертвые не лгут», — задумчиво повторил Сеня. Разговор не клеился. Света опять вернулась в свое озлобленное состояние, и от чувств, излитых в письме, не осталось и следа. В полной растерянности Сеня позвонил жене покойного бухгалтера. Когда он услышал гудки, то вдруг осознал, что забыл, как ее зовут. «Люда? Нет. Лиля? Тоже нет. Как-то на «Л». «Алло», — ответил женский голос. «Извините за поздний звонок, это Сеня Вечнов. Я очень сожалею о том, что произошло с Левой». «Сеня, вы?» — оживился голос. «Вы извините за поздний час». «Ничего, ничего, так вы уже освободились? Вы в Израиле?» «Если бы. Вот хотите верьте, хотите нет, звоню вам из новозеландской тюрьмы». На другом конце провода помолчали. «Ну и каковы шансы на освобождение?» «Подаю на апелляцию. С Божьей помощью скоро вернусь. Вы простите, что я задаю такие вопросы, но вам Лёва ничего не говорил о деньгах, пропавших со счета?» «Нет, я об этом узнала от Осипа. Он звонил и угрожал, а Лёва накануне гибели сказал, что пойдет прогуляться в лес. Вы знаете, он ведь у меня заядлый грибник». «Был». «Да, и какие грибы под Иерусалимом? Так, смех один, да и только. А потом его там нашли. Говорят, шаровая молния, а я не верю. Сначала мы подозревали Осипа и прятались от него, но вот теперь его убили, и мне почему-то кажется, что это не он». «А кто, по вашему мнению?» «Да откуда ж мне знать, миленький?» — вздохнула Лидия Исааковна. Сеня внезапно вспомнил ее имя и даже отчество. «Лидия Исааковна, а вам никто не звонил, никто не приходил? Муж вам точно ничего не говорил про деньги?» «Нет, вот только за несколько часов до того, как Лёва отправился в лес, ему звонила Лена, ваша секретарша». «Ах, вот оно что. Мне вообще казалось, что у них с Лёвой назревал роман». «Да бросьте, такая пустышка, дурочка, хотя как знать». «Да, теперь спросить некого. Да и спросила бы, Лёва все равно соврал бы. Пожалел бы мои чувства, я ведь его очень любила. А вот теперь он мертв. Он всегда мне лгал, когда хотел оградить от неприятностей». «Да-да, мертвые не лгут», — задумчиво произнес Сеня. «Простите, что вы сказали?» «Да так, ничего. Еще раз примите мои соболезнования». «Спасибо, конечно, но соболезнованиями тут не поможешь». Этот разговор привел Сеню в еще большее замешательство. «Так, что же выходило?» «Может быть, в лес бухгалтера пригласила Лена. Нужно немедленно ей позвонить и все разузнать. Вот тебе и дурочка». Сеня лихорадочно набрал номер телефона Лены, но в трубке прозвучал механический голос. Телефон отключен. «Вот так-так. Значит, это Лена подделала факс?» Бухгалтер, возможно, узнал об этом и начал шантажировать. «Но зачем она пригласила его в лес? И как она его убила?» «А, ну конечно же. У Лены был электрический пистолетик для самозащиты. Или газовый?» «Нет, кажется, электрический. Она параноидально опасалась, что ее изнасилуют, и всем и каждому об этом не без удовольствия рассказывала. Так что же, Лева решил ее того? Встреча с романтическими целями? Но почему в лесу? Что они, дети? Может, просто хотели навести мосты, а она его током?» «Ну дела...» «Совсем запутался. Одно ясно, что деньги украла она. Или все-таки Лева? Тогда почему Лена сбежала? А может, и не сбежала, ведь ей последнюю зарплату не заплатили, вот и отключили телефон за неуплату. Нет, но вы поглядите, как все замечательно выходит. Я в тюрьме, Осип убит, бухгалтер мертв, конечно же, шаровая молния. А Осипа, наверное, не иначе как метеоритом убила. Короче говоря, мое расследование можно считать временно приостановленным. Сидя здесь, ни в чем разобраться нельзя. Нужно сконцентрироваться на апелляции, а там посмотрим.